Глава 12. Сознание взорвалось. Источник внутри забился, как пойманная в клетку птица. По каналам хлынула новая сила. Чистая, холодная, незнакомая. Она сметала все на своем пути, затапливая разум ледяным потоком. Перед глазами поплыли образы. Замерзшие леса, покрытые инеем деревья, кристальные пещеры, уходящие в бесконечность. Я видел, как рождается лед, как растут кристаллы, как застывает само время. Колени подогнулись, и я рухнул на пол. Тело било крупной дрожью. Две силы льда, от Джоры и от шипов паука, сплетались внутри в причудливый узор. «Господин!» — сквозь шум в ушах пробился встревоженный голос Георгия. «Павел!» Это уже Ольга. Ее теплые руки коснулись моих щек. Я с трудом открыл глаза. Над головой склонились встревоженные лица, а внутри... Внутри бушевала настоящая буря. Источник жадно впитывал обе силы, сплавляя их воедино. «Павел Александрович!» Лампа метался рядом. «Это я! Все я! Простите, дурак, тупой, неумеха!» Я медленно заглянул в себя, прощупывая источник. «Твою ж!» Одна ячейка светилась чистой белизной, а другая — ядовитой зеленью. Стоило коснуться новой магии, как... Губы растянулись в улыбке. Неужели счастливый случай все-таки заглянул на огонек? «Лампа!» — позвал алхимика, пытаясь подняться. «Хватит ныть!» «Господин!» Парень рухнул рядом на колени, заливая слезами мою куртку. Жора мягко, но настойчиво отстранил его. Слуга смотрел на меня настороженно. В глазах плескались десятки вопросов. Смирнов водил руками над моим телом. Его диагностическая магия приятно покалывала каналы. «Павел Александрович!» Алхимик нахмурился. «Впервые вижу, чтобы одна магия поглощала другую!» «Я тоже!» — хмыкнул, напрягаясь всем телом. Не ожидал от мужика такой проницательности. Пришлось выпить энергию яда, заглушая лед. «У вас очень сильная основа!» — задумчиво протянул он. Наконец я поднялся, чувствуя на себе встревоженные взгляды. Шея затекла. Размял ее, прокручивая голову. Ольга все еще тряслась, пальцы девушки комкали подол платья. «С вами точно все в порядке?» — прошептала она. «Да», — кивнул я. «Занимайтесь делами». Развернулся и вышел из ангара. Прохладный воздух приятно освежил голову. Губы сами растягивались в довольной улыбке. Случилось настоящее чудо, иначе не назовешь. Источник дает уникальную возможность копировать магии, но до 7-го ранга они всегда слабее моего уровня и только после магистра выравниваются. А сейчас эти морозные отростки паучков каким-то образом проникли прямо в источник. Магия льда внутри пульсировала силой 4-го уровня, хотя должна быть 3-й. Жаль только, что яд остался на положенном месте. «Господин, что сейчас было?» Жора шел рядом. Как он так умудряется тихо передвигаться? Словно вообще земли не касается. Не знал бы, что Георгий жил у Магинских много времени, подумал, что служил в очень интересном месте. «Ничего», — вынырнул я из-за размышлений. «Просто предчувствие. Тогда, благодаря тебе, я не ушел на 2-й ранг, твоя магия спасла. И сейчас мне показалось, что она снова подсобит. Результат ты видишь, 4-й ранг, чародей. Кстати, ничего не хочешь мне сказать?» «О чем вы?» Лицо слуги стало непроницаемым. «Да, к примеру, о том, что после того раза с обратным кристаллом ты откатился на ранг вниз». Остановился, внимательно глядя на него. Жора не дрогнул ни одним мускулом, только в глазах мелькнула тень. «Как вы узнали?» В его голосе прозвучало искреннее удивление. «Ты сейчас на каком?» — ответил вопросом на вопрос. «Я не могу вам сказать», — замер слуга. На моих губах снова заиграла улыбка. Раньше Георгий не мог, клятва крови со стариком связывала, а теперь он верен мне. «Седьмой», — опустил голову Жора. «Охренеть!» — выдохнул и совсем по-новому посмотрел на слугу. «Вот это да! Он тут у нас самый сильный. Был магистром стихии, а стал просто магистром». Я внимательно вгляделся в его лицо, словно впервые видел. Следом накатило разочарование. Седьмой ранг. Ему потребуется много ресурсов, чтобы вернуться обратно. А их у меня пока нет даже на себя. «Вот», — протянул остатки монопыли. «Используй. Может, наши алхимики помогут тебе ранг восстановить. Не знаю, получится ли у них сварить зелье восьмого уровня. Понимаю, это крохи для тебя, но должно хватить хотя бы на поддержание штанов». «Я не могу это принять», — возмутился слуга, но я уже пересыпал порошок в его ладонь, пока он пыхтел от возмущения. Мысль о руднике не отпускала. Нужно разобрать завалы. Там столько всего осталось, но тут же осекся. Вопрос с Зубаровыми пока нельзя решить. Краем глаза заметил, как Георгий бережно прячет монопыль. Может, взять его с собой на встречу с некромантом? «Жора!» — дождался, пока он закончит возиться с карманом. «А ты не хочешь прогуляться? Может быть, сразиться?» «Я сделаю, что прикажете». Его голос прозвучал ровно. «Не, давай вот без этого», — поморщился в ответ. «Я все понимаю, просто то, куда я пойду, там будет жарко. Во всяком случае, я так думаю». «Господин», — Жора посмотрел мне прямо в глаза. «Вы мой хозяин. Как прикажете, так и поступлю». Соблазн использовать его силу был огромным. Но если что-то пойдет не так, готов ли я его потерять? Нет. Да и в серьезном бою придется использовать обе магии. Хоть Георгий и предан мне, пока я не готов раскрывать свой главный секрет. Всю прошлую жизнь держал его при себе. Делал все аккуратно, маскировался, прятался. Сложно это побороть. «Если вы хотите узнать о моих желаниях...» Вдруг тон слуги изменился, став почти наставническим. «Я надеюсь застать продолжение рода Магинских. У вас есть две...» «Стоп!» — поднял руку. «Вот только не начинай, и других проблем сейчас хватает. Не знаю, за какую браться, ты сам видел». «Просто...» — Жора говорил теперь совсем как заботливый отец. «Павел Александрович, будьте осторожны. У нашего рода остались только вы да...» «Кто?» — тут же подался вперед. «Простите, есть секреты, которые не могу раскрыть», — пожал плечами слуга. «Лишь надеюсь, что они вас обойдут». Мужик медленно побрел дальше. Я остановился у ринга, где не так давно дрался с Димой. В голове крутился вопрос: случайно ли джунгары и монголы активизировались одновременно? «Боря!» — окликнул водителя. «Готовь машину!» Мужик метнулся к транспорту. Я поморщился, ощупывая пустые карманы. Без иголок, чудо-ежика и меча чувствую себя голым. Надо срочно обзавестись артефактами или чем-то полезным. Может, Боров с алхимиками что придумают? Пусть и немного, но трофеев я принес. «Черт!» — опомнился, глянув на домик. «Совсем забыл про близнецов. То, что я задумывал в руднике, не вышло. Сначала перевертыши, потом монголы». Я выдохнул. Открыл дверь машины. Кожаное сиденье скрипнуло под моим весом. Гравий брызнул из-под колес, когда мы тронулись. А за окном сумерки уже окутывали природу синей дымкой. «Куда нам?» Боря крутанул руль. «К четырем гусям. Рюмочная такая», — подавил зевок. «Близко не подъезжай, где-нибудь рядом встанешь». Водитель вопросительно взглянул на меня и тряхнул пачкой сигарет. Кури на здоровье. Он закрыл глаза. Сон навалился предательски быстро, но даже в дреме мозг продолжал работать. Выстраивал приоритеты, связывал события, искал решения. Я дернулся и пришел в себя, когда мотор заглох. Свет фонарей ударил по глазам. «Приехали!» — буркнул Боря. Часы показывали, что до встречи еще час. Рюмочная. Странный выбор для такого разговора, слишком людно. Что же задумал этот некромант? «Жди меня», — бросил водителю и открыл дверь машины. Улица гудела, как улей. Толпа подхватила меня и понесла. Я слился с потоком, оглядываясь по сторонам. Приблизился к четырем гусям. Выглянул из-за переулка. За столиками у рюмочной сидели люди. Одни с пенным пивом и вяленой рыбой, другие с вином. Самые стойкие уже опрокидывали рюмки водки. На всякий случай прощупал пространство источником. Никаких следов активной магии. Значит, артефактов поблизости нет. Осмотрел узкую улочку. Для боя не годится. Если тень снова начнет скакать через пространство, здесь не развернешься. Я двинулся вдоль стены, изучая каждый закоулок и каждый проход. Где принять битву, куда отступать в случае чего? В одном из переулков заметил пожарную лестницу, уходящую под крышу трехэтажного дома. «А ты можешь пригодиться», — пробормотал, прикидывая углы обзора. В памяти всплыл последний бой с куклой. Ее рваные движения, молниеносные атаки, жуткие прыжки через пространство. В этот раз нельзя позволить заманить себя в пространственный карман. Нужно держать дистанцию и... Я остановился у перекрестка. Здесь светло, да и места хватает. Драться лучше всего тут. А уйти можно по той пожарной лестнице в случае, если ситуация станет патовой. Вернулся к рюмочной, по пути отмечая все фонари. Официантка как раз зажгла лампы над столиками, создавая уютный полумрак. Слишком уютный. Прошел мимо веранды здания напротив, разглядывая публику. Обычные работяги после смены. Парочки за вином, компании студентов. Никто не выделяется, не следит из-под тишка. Но в этом и проблема. В такой толпе кукла может затеряться, подобраться незаметно. Старинные часы на башне пробили половину. До встречи осталось 30 минут. Рука сама потянулась к карману, нащупывая кристалл. Он пульсировал в такт сердцу, словно живое существо, отзываясь теплом на прикосновение. И вдруг со стороны веранды донесся взрыв хохота. Я вздрогнул и обернулся. За угловым столиком шумела компания. Молодые парни в расстегнутых пиджаках размахивали руками, чокаясь стаканами. Осколки льда звенели о стекло, пена стекала по запотевшим кружкам. Обычный вечер, обычные люди. «Извините». Пьяный мужик в помятом костюме едва не впечатался в меня. Его шатало, галстук съехал на бок. «Я это... перебрал малость». Быстро просканировал его источником. Ни следа магии. Простой работяга после смены. Я перестал тратить энергию на проверку, ведь нужно экономить силы. Слишком много свидетелей. Придется уводить бой отсюда, иначе оставлю за собой вереницу трупов. В этот момент позади мелькнула тень. Я успел усилить спину льдом, но к горлу уже прижалось что-то металлическое. По коже растекся жар чужой огненной магии. «С вами хотят поговорить», — шепнули мне на ухо. В голосе отчетливо слышался акцент. «Я занят немного», — ответил я, не поворачиваясь. Краем глаза заметил, как официантка уронила поднос, увидев нас. «Лучше выполнить просьбу, пока она вежливая», — бросил кто-то небрежно. «Новые игроки? Только этого не хватало». «Идите!» Толчок в спину заставил шагнуть вперед. Клинок убрали, но магия осталась. Я уже встречал такие артефакты. Метка на коже, которая активируется по желанию владельца. Очень неприятная штука. Лед мог бы помочь, заморозив ткани вокруг метки, но это значит получить рану перед встречей с некромантом. Я дернул щекой, сдерживаясь. Как же хотелось просто начать раскидывать этих уродов. Впереди маячил черный силуэт автомобиля. Длиннее и шире моего. Свежая полировка поблескивала в свете фонарей. Хромированные детали отражали блики. Машина явно не местная. Я распахнул дверцу по настойчивой просьбе того, кто стоял за спиной. В полумраке салона различил силуэт мужчины. Длинные пальцы с зажатой сигарой, струйка дыма поднимается к потолку. Тонкое холеное лицо с острыми скулами, словно вырезанное из слоновой кости. Шелковый костюм мерцает в отблесках уличных фонарей. Монгол-дипломат сидел, закинув ногу на ногу, излучая спокойствие и властность. «Павел Александрович», — улыбнулся он. «Присаживайтесь». Я опустился на кожаное сиденье напротив. Салон поражал роскошью. Полированное дерево панелей, хрустальные плафоны, встроенный бар. Пахло дорогим табаком и кожей. «Отганбояр Батбояр, если не ошибаюсь», — намеренно исковеркал имя. «Чем обязан?» Монгол опустил тонированное стекло и бросил несколько слов сопровождающему. «Момент. Я сформировал крошечный шарик яда, метнул в того урода. Магия почти достигла цели, но вспыхнула огненная пленка. Засранец среагировал. Мой яд увяз в ней, хотя часть силы все же просочилась». Мужик согнулся в приступе кашля. «Не люблю, когда мне угрожают», — процедил он холодно. «Убить не вышло. Передо мной явно не слабак, но несколько часов приятных ощущений в теле ему обеспечены». «Уважаемый Павел Александрович», — монгол стряхнул пепел в хрустальную пепельницу. «Я просто хочу поговорить». Странно. Джунгары пытаются убить его руками Витаса, а их дипломат жаждет беседы? «Я весь внимание», — откинулся на спинку. «У меня еще есть 5 минут». «Скажите, это вы?» Он протянул сложенный в четверо лист, развернул бумагу. Карандашный портрет, выполненный уверенной рукой. Каждая черта прорисована с фотографической точностью. Даже шрам не забыли. Откуда у них мое изображение? «Похож», — кивнул я, разглядывая рисунок. «Можете оставить себе». Батбояр выпустил струйку дыма. «У вас есть кое-что, принадлежащее моей стране». «Да», — удивленно вскинул брови. «Что-то не припомню ничего такого». «Давайте не будем играть». Монгол наклонился вперед. В его дыхании смешивался запах табака и чего-то пряного. Источник внутри меня дрогнул, ощутив силу чужака. Даже не знаю, кто сильнее, он или Жора. Страха не было. Есть чем удивить в случае чего. «А вы говорите загадками», — откинулся на спинку. «Девушки». Его глаза блеснули в полумраке. «Две прекрасные принцессы. Сестры». «Это вам в публичный дом», — хмыкнул я. «Там разные есть, на любой вкус». Волна чужой магии хлестнула по салону. Монгол тут же взял себя в руки, но я успел почувствовать его ярость. «Я говорю о Цецек и Сарангарел», — процедил он сквозь зубы. «Впервые слышу». «Даже так?» Батбояр удивленно приподнял бровь. «Возможно, они использовали имена Маргарита и Симона». «Перевертыши!» — оскалился, не сводя с него глаз. «Так вы видели этих прелестных созданий?» Улыбка монгола стала хищной. «Они — собственность моей страны». «А что они делают тут?» Спросил, хотя знал, что ответа не получу. «У вас 2 дня, чтобы мне их вернуть». Дипломат стряхнул пепел. «Та скромная вылазка была лишь посланием, что нельзя забирать наше. «Ищите», — пожал плечами. «Уже нашли. Много лет назад они сбежали и спрятались у вас в роду. За эту доброту мы отплатим. 100 000 ваших денег вас устроит, но девушкам пора возвращаться домой». «У меня их нет». «Вы лжете!» В его голосе прорезалась сталь. «Наши люди видели обеих в пещере с вами». «Значит, тот урод, которого унес воздушный змей, жив?» «Послушайте мой совет. Просто верните их, и я дам вам еще столько же. Мы умеем быть благодарными, как и мстительными». «А вы не боитесь угрожать земельному аристократу в другой стране?» «Я пока еще не угрожаю». Он выпустил струю дыма. «А насчет ваших властей? Мне ничего не будет. Я дипломат». «Ваше проникновение не пройдет бесследно». «Разве?» Бадбояр рассмеялся, обнажая белоснежные зубы. «Время вышло», — толкнул я дверь. Выбрался из машины. Урод, который меня сюда привел, еще отплевывался от яда, что проник в его тело. Напоследок я толкнул его корпусом. Направился к рюмочной. Голова гудела от вопросов, но я заставил себя успокоиться. Что-то знатное намечается. Занял столик, заказал воды, хотя официантка удивленно подняла брови. «Здесь обычно пьют что-то покрепче», — сказала она. «Только воды», — положил на стол 100 рублей. Девушка воровато схватила их и запихнула себе в бюстгальтер. Оглянулась по сторонам и ушла. Время же текло медленно. Я сканировал пространство, проверяя каждого посетителя. Но ничего подозрительного. Часы пробили условленное время. Источник внутри застучал чаще, готовясь к возможной схватке. Минута, вторая, 5, 10. Играет со мной. Хочет, чтобы я расслабился, потерял бдительность. Официантка принесла еще воды, звякнув стаканом о поднос. Я уже собирался встать, когда за спиной раздался знакомый голос. «Павел Александрович, простите за задержку. Торопился со всех ног, но вы и сами понимаете». Я медленно обернулся. Ко мне через веранду шел Сергей, слуга Запашного. Его лысина поблескивала в свете ламп. На бледном лице играла привычная услужливая улыбка.